Глава 10. Дымный перевал. Ярмарка Дымного перевала вполне могла бы именоваться городом. Многолюдством, укрепленностью, значением для окружающих земель она заслужила это звание по праву. Здесь имелись и собственные органы власти, торговый совет, избираемый каждые 3 месяца, и торговый глава, тоже выборный, но только из тех купцов, что постоянно проживали на перевале. За безопасностью следили местные вооруженные силы. Наемная гномья, ярмарочная стража. Угрюмые бородачи числом 300, ни бельмеса, не понимающие по-имперски, на зубок знали правила торговли и поведения на ярмарке и свирепо пресекали все их нарушения. Вытащи клинок из ножен, икнуть не успеешь, как получишь обухом по затылку, и очнешься в каземате. Ну и, конечно, вся торговая братья в случае внешней угрозы, вроде налета крупной банды, поползновения феодалов, атаки фаморов или обезумевших от холода и голода хищников, тут же вставала на защиту своей вольницы. Это, пожалуй, было единственное место в Раваарде, где всем на самом деле было плевать на твое происхождение. Либо ты привез что-то интересное, товар или деньги, и тогда тебя все любят и уважают, либо катишься к черту. Обе горловины перевала охранялись высокими каменными башнями с дозорными гномами наверху. Подходы к ярмарке в считанные минуты могли быть перегорожены рогатками, а при серьезной опасности еще и искусственными обвалами камней. Аркан привстал в стременах, присматриваясь к укреплениям Дымного перевала, и удивленно вздернул бровь. Картина впечатляла. У подножия башни стоял огромный сундук с прорезью в крышке, обитый коваными железными полосами. Рядом с сундуком, восседая в кресле, дежурил наемный маг. На охране купцы не экономили. Маги стоили дорого, очень дорого. Чародей, пожилой, но крепкий еще мужчина, с вычурно выбритой бородой, пристально наблюдал из-под полуприкрытых век за тем, чтобы каждый караванщик или одинокий путник опускал в сундук положенную плату за пользование всеми благами ярмарки. После этого средства передвижения, будь то конь, осел, повозка или что угодно иное, приобретало фосфорицирующее клеймо на самом видном месте. Магическая печать держалась ближайшие 10 дней. Остаешься дольше? Будь добр вернуться и обновить, иначе сопрут транспорт. Это как пить дать. А так, все, что находится на помеченном транспорте, табу. Поймают воришку гномы и размажат молотами, начиная с пальцев ног и до самой башки. Оплата и магам, и стражникам шла из этого самого сундука и считалась в процентном соотношении от дохода, так что следили они за взносами куда как бдительно. — А ничего, так устроились, — оценил Рэм. Гнедой жеребец под ним грыз удила, перебирал ногами и вообще вел себя отвратительно. Этот скакун достался Аркану взамен погибшей кобылки из трофеев, взятых у налетчиков. Парень понятия не имел, как зовут коня, и нарек его характерно — негодяй. Вздорный нрав животного, необыкновенная прожорливость и при этом явные бойцовские качества делали такое имя вполне оправданным. Его копыта так и цокали по широкой, мощеной бревнами дороге, которая вела мимо башни и дремлющего мага под гирляндами из разноцветных флажков и арками с самыми причудливыми надписями, от пожеланий удачи и благословений на всех языках до рекламы дешевого борделя. Бойкая торговля начиналась от самой башни. Палатки и павильоны со снею, уже побывавшим в употреблении барахлом и всякой мелочевкой, стояли вдоль обочин. Они торговали на свой страх и риск, без всяких гарантий со стороны совета и главы. «Братья Уолберги, мы покупаем все», — прочел Транкил. «Слушай, а предложи я им лопату дерьма, они его купят?» «Купят. Запакуют в коробочку, приклеят этикетку с надписью «Органическое удобрение для декоративных растений» и впарят кому-нибудь втридорого». «Эвана как?» — дернул головой бывший наемник. «Мы куда вообще движемся?» — спросил Рэм. «К совету. Нам определят место для лагеря и разбивки павильона. Мы торгуем мелочевкой. Потому впихнут между там и между здесь». «Для нашего товара своего ряда нет», — откликнулся Говор. «А циркачи?» «А у циркачей место давно определено. Потешный ряд. Не боись, молодой маэстро, не потеряешь свою милую. Девушка она яркая, заметная. Да и определиться мы постараемся все-таки поближе к ним. Вон, а как расторговались по пути пирожками. Коробейник даже руки потер от предвкушения». «Ну да, ну да». Мысли о Сэй не покидали Рэма ни на минуту. Он попал в ту же ловушку, что и 2 года назад в Смарагде. Оставить ее было мучительно, быть вместе невозможно. Но теперь, по крайней мере, он мог ей помочь и словом, и делом. Разговор о Дольнояда Аркан постоянно откладывал, потому как боялся, что порывистая натура девушки одержит верх, и Сая, поддавшись эмоциям, сорвется в опасное путешествие сама, без всякого плана и подготовки. Теперь же, перед финальным рывком на север, он просто обязан был донести до нее мысль, что на свете есть место, где таких, как она, ждут и примут с радостью. По крайней мере, все, что он знал о Дольнояда и владыке Рианноре, говорило именно об этом. И если быть откровенным, именно в Дольнояда больше всего шансов на их совместное будущее. Аркан гнал от себя эти мысли, но стремление бросить все и уехать к эльфам порой становилось просто невыносимым. Интриги, политика, гражданская война — это совсем не то, чего он хотел от жизни. Музыка, путешествия, дальние страны, старинные тайны и новые встречи, опасные приключения и удивительные истории — вот что было по душе Рэму. А если рядом окажется прекрасная спутница, так он и вовсе счел бы себя самым счастливым человеком в мире. «Рэм! Рэм! Какого черта творит твой конь?» — ворвался в его мечты голос Эдгара Дювалье. «Негодяй! Ты настоящая сволочь!» — рявкнул парень и хлопнул жеребца по морде. «А ну выпусти перо!» Маэстро, чью шляпу ухватил конь, резко обернулся. Негодяй принялся жевать активнее, стремясь проглотить плюмаж как можно быстрее. Аркан только хотел извиниться и предложить компенсацию, но был прерван возмущенным восклицанием. «Черт бы вас побрал, маэстро! Ваш конь сожрал мой головной убор! Это неслыханно!» Смачный звук конского сглатывания. И Рэм с ужасом увидел, как комок, который еще недавно был шляпой, проследовал по горлу негодяя в его необъятный желудок. «Я возмещу», — проговорил он. «Возместите? Эту шляпу мне подарил дедушка. Я требую сатисфакции. Эй, стража, у нас будет дуэль!» Прохожий был явно настроен на скандал. «Маэстро, любые деньги. Аркану вовсе не улыбалось ввязываться в дурацкие поединки. «Да вы еще и трус! Люди, плюйте на него! Этот маэстро трус, и я во всеуслышание это заявляю! Дуэль! Дуэль! До первой крови!» — потрясал в воздухе кулаками местный. Это несколько упрощало дело. Погибать от руки случайного человека или даже убивать его по вине идиотского жеребца — нет, это в планы Рема не входило. А поединок до первой крови почему бы и нет. — Что ж, — сказал Аркан, — раз вам так угодно, но выбор оружия, времени и места на мое усмотрение. — Как вам угодно, но место здесь одно. Вон там, видите, утоптанная площадка. Поединки проводятся только на ней. Махнул рукой сердитый прохожий. Тогда, после заката, на кулаках. Выдал баннерет. Что? Удивился незнакомый маэстру. Как на кулаках? Тело воина тоже оружие. Или вы боитесь? Подначил противника Аркан. «Я? Чтобы кто-то смел обвинять Джошуа Буттера в трусости? Я поколочу вас, маэстро! Выбью из вас всю дурь хоть на закате, хоть на восходе! Буду ждать с нетерпением! Скажите, кто вы, чтобы я поносил ваше имя в каждой корчме, которые окажу честь своим посещением до вашего неминуемого поражения?» Подбочинился этот явный уроженец популярского северо-востока. Широкий в кости, плотный, с рябым лицом, налитыми кровью глазами и рыжей бородой, он походил скорее на ландскнехта или главаря бандитов, чем на почтенного негацианта. Впрочем, одно другому не мешало. По крайней мере, у популяров такое сочетание было в порядке вещей. Рэм из Аскерона. Охрана каравана Гавора Карабейника. Церемонно наклонил голову Бонерет. «Что ж, маэстро Рэм из Аскерона, до встречи на закате! А я пойду куплю себе новую шляпу». Весь караван наблюдал за этой сценой. И когда рябой популяр без шляпы скрылся из виду, Целлер Щелбан, повернувшись на облучке, вопрошающе глянул на Эдгара Дювалье. — Вы вроде как давно знаете молодого маэстро. Кажется, у него талант находить неприятности, да? Рыцарь-ренегат издал горлом неопределенный звук. — Вы точно служили под началом Аркана? Не привыкли еще? У всех арканов такой талант — находить неприятности и обращать их себе на пользу. У змея не так? Целлер задумчиво почесал подбородок. Может и так, а может и нет. Змей, кажется, сам создает неприятности другим. И обращает разве что чужие кишки вокруг своего меча. Каждый торговец стремился выделиться необычностью прилавка, притягательностью раскладки товаров, зычным голосом зазывалы. Аскеронцы тоже не остались в стороне. Разбили крытый парусиной павильон между двумя фургонами, разложили стеллажи с диковинами. Целлер и Дювалье малевали на большой доске вывеску затейливыми буквами, выводя «Эльфийские снадобья, заморские диковины, специи, украшения». А Транкил занялся приготовлением пирожков, и запах свежей выпечки так и манил покупателей. Для каравана Гавора Карабейника советники определили место на стыке двух больших рядов — обжорного и кузнечного. Это было замечательно. Микке уверял, что северяне Саами, прибывающие на дымный перевал, первым делом обязательно посетят именно эту часть ярмарки. С хорошей сталью на севере до сих пор беда. а поесть, попить эти светловолосые великаны всегда любили. На поиски соотечественников молодого Ярвинина общим решением не пустили. Здесь могли бродить враги Корхоненов. Нужно было осмотреться, пообвыкнуться. А Рему нужна была Сая, и он проигнорировал глаз рассудка. Это было ребячество — бросать товарищей, но парень ничего не мог с собой поделать. «Погляжу, не рыскают ли тут закановы ублюдки», — сказал он после того, как работа по установке павильона была окончена. «Да и вообще, нужна рекогносцировка, как сказал бы Разор». «Ну-ну», — Гавор подмигнул парню, — «но ты это не забывай. На закате тебе будет бить рожу рыжебородый популяр. Приходи вовремя». Микки сказал, — «он точно придет. С рыжебородыми популярами у него особые отношения». Рэм даже с шага сбился. Под таким углом на проблему он даже не смотрел. Улицы, вдоль которых размещались торговые ряды, были вымощены бревнами, тротуары покрыты досками или просто деревянными плахами, которые, придя в негодность, отправлялись в печи. За порядком следили и коллективно, за счет все той же пошлины, и индивидуально. Каждый должен был заботиться, чтобы вокруг его торгового места было чисто и опрятно. Зимой приходилось убирать снег, летом подметать и косить, весной и осенью отводить лужи и выгребать грязь. Это было в интересах торговцев. Если у тебя не прибрано, а у соседа вокруг лотка все благоухает, рискуешь потерять покупателей. Потому по ярмарке молодой Аркан шагал с удовольствием. Тут хватало на что посмотреть и чего прикупить. Зерно, мед, пенька, шкуры и кость морского зверя, ворвань, диковинные ягоды и грибы, льняное полотно — вот что предлагали северяне. Из Кесарии везли предметы роскоши, оружие, доспехи и книги. С юга — пряности, вина и засахаренные фрукты, а еще зерна ко и листья ча. А с запада приводили рабов, ну, то есть назывались они кабальными работниками, но сути это не меняло. Феодал, который привел их, прикованных друг к другу за ошейники, вполне мог за определенную сумму передать их пожизненный контракт любому, кто заплатит сходную цену. Аркан почувствовал, как скрипят его зубы и сжимаются кулаки, когда он проходил мимо рядов с живым товаром. Мужчины, женщины, дети в ошейниках, в жалких лохмотьях сидели на корточках или привалившись к бортам телег. Они уже покорились своей судьбе, их взоры потухли, эти люди и не мечтали о побеге или бунте. Не было в них огня, того самого, что заставлял узников Низацроск разбивать головы своим мучителям до того, как мятежники с красного корабля добрались до их клеток и ям. Но дети... Дети тут были совершенно точно ни при чем. Как низко пал Синедрион, если сквозь пальцы смотрит на торговлю детьми. Ну да, ортодоксам тоже в большинстве случаев плевать на проблемы еретиков. Но чуть ли не при каждой церкви имелась школа и странно приимный дом. И Аркан был уверен, узнай любая община его единоверцев о таком вопиющем, безусловном зле, последнюю рубаху с себя сняли бы, но детишек-ортодоксов выкупили бы. У него тоже потянулась рука к кошелю, и ушлый торговец-оптимат уже приметил это движение и заторопился к нему, но Рэм одернул себя. Сколько детей-рабов на ярмарке? Сотня? Полторы? куда он их пристроит, где найдет им кров и пищу. Следовало дождаться церковную делегацию и решать эти вопросы с ними. Духовенство, по крайней мере, не раз и не два уже проворачивало такие дела. А из бывших серых и убогих ребятишек вырастали воины-зелоты, сестры милосердия, священники и просто порядочные ортодоксы. Аркан, потупившись, зашагал дальше, мимо рядов с роскошными одеяниями и обувью. Флой! Вот кто умел отличать парчу от бархата, а шелк от батиста. Он бы тут был как рыба в воде. Экстравагантный вельможа вспомнился Рему еще раз, когда он пробирался в толчее по ряду, где над каждым дилижансом, фургоном или кибиткой горел красный фонарик. Черт знает откуда пошла мода обозначать бордели красными фонарями. Наверное, тоже из прежних времен. Здесь можно было получить удовольствие и развлечься час или ночь, насколько хватит кошелька. Женщины всех возрастов и габаритов, оттенков волос и кожи предлагали себя самым откровенным образом. И не только женщины. Рэм пробежал мимо такой кареты со скоростью скаковой лошади. Говаривали, противоестественные увлечения были в чести в Турин-Тауре, и некоторые столичные аристократы, следуя эльфийской моде, практиковали извращенные удовольствия, но в провинциальном Аскероне понять и принять такое народ явно не сумел бы. За порочным рядом находилась вотчина артистов. Сейчас тут разместились сразу четыре труппы, и новоприбывшим циркачам Бурбиса предстояло доказать свое право на место под солнцем. Уже раскрывал свои объятия огромный полосатый шатер, рабочие трудились в поте лица, торопясь закончить его установку до темноты, чтобы провести первое представление уже этой ночью. Тут же на помосте рядом вовсю играла музыка, и народ, скопившийся вокруг, рукоплескал жонглерам, которые показывали свое мастерство. Жонглеры, конечно, большие молодцы, но когда ритм музыки сменился и на помост выбежали танцовщицы, толпа просто взвыла. Конечно, где же они тут на севере могли увидеть таких знойных экзотических красоток? На каждой из девушек была полумаска и легкое, струящееся платье из яркого шелка, которое не столько скрывало девичьи прелести, сколько давало простор для воображения. Первые удары барабана, зажигательная мелодия, рожка и скрипки, и вот уже каждый мужчина хлопает в ладоши и не сводит взгляда с красавиц на сцене. И летят медики и серебряники в широко открытый изукрашенный сундучок, который держит в руках канатоходец Игон, широко улыбаясь публике и прохаживаясь туда-сюда перед помостом. Аркан смотрел на Сай, и в груди его боролись противоречивые чувства. С одной стороны, восторг, восхищение, гордость, ведь именно он обладает этой невероятной девушкой. Он, а не кто-то из этих десятков мужчин. Многие из них богаче и красивее, но Сая отметила именно его, Рема. С другой стороны, в душе закипала лютая ревность и поднимала голову ортодоксальная мораль. Его женщина не может выплясывать перед сотней мужиков, едва-едва не открывая им свои прелести. Но стоило признать, Сай никогда не была его женщиной целиком и полностью. Именно поэтому он избежал тогда из Смарагды. Потому и напивался в ту преснопамятную аскеронскую ночь, когда попался в лапы вербовщиков. — Что, брат, девушка понравилась? Рэм вздрогнул от знакомого голоса, который раздался у самого его уха. — Флавиан, какого... Тебя, что ли, экзарх направил миссионером на север? Дошло до младшего аркана. Ха, вот это новость! Ну ты что, не рад? Брат выглядел отлично в своей строгой сутане, его взгляд светился энергией, движения были полны сил. Флавиан Тиберий Аркан явно умудрился отдохнуть в пути из герцогства до перевала. Конечно, рад, но это несколько неожиданно. Рэм на самом деле растерялся. Не переживай, я никому не расскажу о твоем происхождении. Для всех ты встретил бродячего, ортодоксального миссионера. Вот и все. Эдгар и остальные не будут трепаться, а для чужих я всего лишь навязчивый святоша, пользующийся добротой единоверцев. Да что не так с этой девчонкой, Рэм? Ну да, хороша, но ты так на нее смотришь, что, кажется, сожрал бы ее, дай тебе волю. Это Сэй, Флавиан. Обреченно выговорил Рэм. Флавиан был единственным, кто знал о том, где жил и что делал непутевый младший аркан после побега из дому. Братья изредка переписывались, держали связь, и потому ответом на слова Рэма стал понимающий взгляд и протяжное. «Так вот оно что! Это многое объясняет». Что это объясняло, миссионер так и не договорил, потому что музыка кончилась, и танцовщицы упорхнули прочь со сцены. «Я должен поговорить с ней», — полувопросительно произнес Рэм. «Давай я подожду тебя возле вашего лагеря. Пообщаюсь с Дювалье и парнями, а ты там это давай бодрей, а то расклеился тоже мне». Хлопнул по плечу старший и младшего. «А еще у меня на закате дуэль на кулаках». Тут же выпалил Рэм. «Вот, это другой вопрос. Это по-аркановски», — усмехнулся Флавиан и невольно повторил любимый жест их отца. Ударил правым кулаком в левую ладонь. «Я буду твоим секундантом», —